Глава 21. В подземелье стало немного легче дышать. Откуда-то со стороны, словно из-за стены, до беглецов вдруг донеслись какие-то звуки. Воролов замер на месте и приложил холодный вороненный ствол револьвера к губам. В этот момент факел в последний раз вспыхнул, на несколько мгновений озарив уходящий в неизвестность низкий лаз, и погас. Азаревич тихо чертыхнулся, отбросил обугленное древко в сторону и коснулся рукой кирпичной стены. «Держите меня сзади за пояс. Придется идти на ощупь», — шепнул он Славиной, после чего та изо всех сил вцепилась в него. «Вперед!» Где-то вдалеке позади раздался взрыв, потом выстрел, потом еще и еще. Их треск эхом рассыпался по темным закоулкам подземелья. «Похоже, Антон Карлович стойко удерживает свою шибку», — проговорил Азаревич. Азаревич имеет в виду оборону шибки 1877 года, оборонительные действия русско-болгарских войск на Шибкинском перевале в Болгарии во время русско-турецкой войны 1877-1878 года. В тяжелых условиях полуокружения и при двукратном превосходстве противника в силах отряд понес большие потери, но удержал позиции. Внезапно выстрелы оборвались, и в паттерне снова наступила гнетущая тишина. Азаревич двинулся вперед, увлекая за собой Екатерину Павловну. Та словно нехотя последовала за ним. Воролов повернул голову и услышал почти беззвучный шепот ее губ. Девушка читала молитву. Вдруг Азаревич споткнулся о какое-то препятствие. Он нагнулся и нащупал руками перед собой ступени, которые вели вверх. Беглецы поднялись по лестнице и уперлись в плохо струганные сырые доски двери. Азаревич сунул за спину револьвер, заткнув его за пояс, потом достал связку ключей и нащупал нужные. «Екатерина Павловна», — сказал он, — «отойдите немного назад, вниз по лестнице, и спрячьтесь за поворотом, так, чтобы вас совсем не было оттуда видно». «Куда же вы?» — взмолилась Славина. «Неизвестно, что там за этой дверью, поэтому минуту подождите меня здесь. Что бы ни случилось, не выдавайте себя». Девушка отступила назад. «Ну что же, Антон Карлович, вот подходящий случай проверить вашу теорию. Расчет или все же фарт?» — проговорил себе под нос Азаревич. Он вставил ключ в замочную скважину, дважды повернул его и толкнул дверь. Та заскрипела и подалась вперед, отгребая от порога пушистый легкий снег, искрившийся в слабом свете разложенного где-то невдалеке костра. Азаревич выглянул из-за приоткрытой двери и замер. У выхода из подземелья стояли трое, двое с вилами наперевес и один с берданкой в руках. «Стой! Кто идет?» Немигающий ружейный ствол уставился на Азаревича. «Расчет или фарт?» — пронеслось в голове у Воролова. «Келлер!» «Как-как?» «Антон Карлович Келлер, поручик! Вы что, здесь в конец озверели? На начальство с вилами бросаться? В кнуты бы вас была бы моя воля!» Мужики переглянулись. «Он?» Один из них сощурился, присматриваясь к Воролову. «Да вроде он...» «Что, не признали сослепу?» — оскалился Азаревич. «Виноват, ваше благородие, не признали». Часовые опустили оружие. «Вот то-то же. Но за бдительность хвалю». Азаревич, сменив гнев на милость, подошел к ним поближе. Недалеко от выхода из подземелья белел уже знакомый ему флигель, в котором он совсем недавно грелся у печи, пил душистый крепкий чай и вместе с Федоровым спасал сыпавшиеся из рук Васеньки Любезникова гипсовые изваяния. Отсюда к крыльцу и к приоткрытой калитке, ведущей на улицу, велась узкая, протоптанная в сугробе дорожка. «Давно вы тут?» — спросил Воролов, продолжая озираться. «Да сегодня с полудня, ваше благородие, как и обычно», — ответил старший из часовых. «А вы-то зачем здесь? Аль, случилось чего?» «Ничего не случилось. Лишние глаза появились у нас, ненужные и опасные. Вот и обхожу посты, проверяю, все ли тихо». Внезапно из приоткрытой двери в подземелье послышался женский визг. Азаревич сунул руку за спину, повернулся боком к стоящему слева от него часовому с винтовкой и, не вынимая из-за пояса револьвера, выстрелил ему в живот. Затем он выхватил свое оружие и несколькими ударами его тяжелой рукоятки уложил на месте оставшихся двух контрабандистов. «Катя, ко мне!» — крикнул Воролов. У выхода появилась Екатерина Павловна. «Там внизу шум, шаги и свет вдалеке». «В калитку! Живо!» Азаревич вырвал из пальцев застреленного дозорного берданку, забросил ее на плечо, потом схватил девушку за руку, и они, увязая в снегу, подгоняемые неожиданным порывом ветра, изо всех сил помчались к калитке. Пуля, прошив рукав кителя, обожгла Азаревичу кожу чуть выше локтя, когда они почти поравнялись с крыльцом флигеля. Воролов обернулся и увидел у выхода из потайного лаза десяток силуэтов. Ему вслед снова загремели выстрелы. В этот момент в калитке блеснул огонь, и во двор ринулись еще несколько человек в сермягах, больших меховых шапках и с оружием в руках. «Сюда!» — крикнул Азаревич. Беглецы впорхнули на крыльцо. Азаревич, что было сил, ударил здоровым плечом в дверь и, еле державшийся в хрустнувшем замке засов, со звоном отлетел прочь. Воролов втолкнул свою спутницу внутрь. «Кресло!» — крикнул он, захлопывая дверь с другой стороны и налегая на нее всем телом. Екатерине Павловне не надо было повторять дважды. Она с силой, неожиданной для такой хрупкой девушки, подтащила стоявшее в передней кресло. Вдвоем с Азаревичем они подперли его спинкой массивную медную дверную ручку, а затем приволокли сюда же какой-то шкафчик и сундук, обитый железом. Влетевшая в окно пуля прервала их упражнение в фортификации. Стекло в одном из окон мастерской брызнуло мелкими колючими осколками, и гипсовая голова Мольера, стоявшая у печки, разлетелась на несколько кусков, которые в беспорядке рассыпались по полу, как белые фигуры, сброшенные с опрокинутой шахматной доски. Азаревич упал на пол и потянул за собой Екатерину Павловну. Теперь дом обстреливали с нескольких сторон. Пули врывались через разбитые оконные стекла и рыскали по темной мастерской, впивались в стены, скалывая с них штукатурку, прошивали незаконченные живописные холсты, сбрасывали их с мольбертов на пол, разбивали бутыли с маслом и клеем, оставляя на стенах и мебели россыпь влажных пятен, вспарывали обшивку кресел, взметая в воздух клочья набивки и со звоном отскакивали от железной печи, за которой предусмотрительно спрятались Екатерина Павловна и Азаревич с винтовкой в руках. Мастерская поручика Федорова превратилась в подобие преисподней. Потом стрельба внезапно прекратилась. Через несколько секунд раздался мощный удар в дверь. Баррикада в сенях дрогнула, но не поддалась. В одном из оконных проемов появился черный силуэт с пистолетом в руке. Азаревич прицелился и нажал на спусковой крючок. Фигура захрипела и, выронив оружие, выпала обратно в окно. Оттуда еще несколько раз выстрелили. Одна из пуль снова высекла сноп искр, ударившись о стену печки. Другая вдребезги разнесла последние из уцелевших изваяний — бюст Монтескье. «Похоже, они хорошо видны снаружи», — проговорил Азаревич. «Ну что же, хоть на что-то сгодились». Он отбросил ставшую теперь бесполезной винтовку и пополз по полу, усеянному битым стеклом, к окну. Там он нащупал свой очередной трофей — старый кремниевый двухствольный пистолет с двумя замками и двумя курками. Пальба возобновилась. «Сейчас они отстреляются и снова полезут внутрь!» — прокричал Воролов, пробравшись обратно к Екатерине Павловне. «Возьмите это себе! Держите крепко двумя руками и бейте в любого, кто покажется в окне!» В ответ Славина только кивнула. Из сеней снова послышались удары. Стоявшие на крыльце контрабандисты продолжали вышибать дверь. Азаревич метнулся туда и, увидев, что баррикада уже поддается натиску атакующих, пригнулся, подкрался к приоткрытой двери и пару раз выстрелил в образовавшийся проем. В этот момент за его спиной раздался женский крик. Он обернулся и увидел в окне в дальнем конце мастерской еще одну тень. Та соскочила с подоконника на пол и пальнула в отпрыгнувшего в сторону Азаревича. Азаревич, упав навзничь, выстрелил следом. Теперь его револьвер был пуст. Бандит вскочил и побежал к поверженному противнику, на ходу прицеливаясь. «Встречай, Келлер», — подумалось Азаревичу. Но спустить курок нападавший не успел. Позади него на мгновение вспыхнуло пламя, с оглушительным грохотом из его груди вдруг выпрыгнули в разные стороны влажные комья шерсти, колени подогнулись, и он, выронив револьвер, замертво рухнул на пол. За его спиной стояла Екатерина Павловна, сжимая пистолет с двумя дымящимися стволами. Азаревич подполз к трупу, подобрал его Смит Вессон и поднялся на ноги. За окном снова началась стрельба. Азаревич пригнулся, не то схватив, не то крепко обняв Славину за плечи, увлек ее обратно в укрытие. Потом он прислушался. «Что такое? Они сюда больше не стреляют. Они будто разделились и теперь палят друг по другу». «Да, странно», — ответила девушка. Словно в ответ треск оружейных стволов стих, уступив место какому-то невнятному бормотанию, вскрикам и возне. Азаревич обернулся к окну, выходившему в сад. За ним он совершенно отчетливо услышал шаги. Кто-то явно огибал флигель с тыльной стороны. Воролов направил ствол в проем в ожидании нападения. Сзади в него вцепилась Екатерина Павловна, не позволяя ему высунуться из укрытия больше необходимого. «Азаревич, не стреляйте! Свои! Свои!» Воролов смог бы узнать этот голос из тысячи других. В распахнутое окно, поддерживаемое чьими-то руками в сером армейском сукне, ввалился Пятаков. Вслед за ним в комнате появилась пара драгун в полной амуниции. «Петр Александрович, слава богу, успели!» «Бог мой!» — воскликнул Азаревич. «Откуда вы здесь, Евстратий Павлович?» Драгуны зажгли фонарь. Пятаков осмотрел поле битвы. «Все расскажу, все расскажу! Вы целы? У вас кровь на рукаве!» Азаревич глянул на свою руку. «Царапина, пустяки! А вот вас задело посерьезнее», — ответил он, заметив большое темное пятно на предплечье сверхштатного околоточного надзирателя. «Да, плечо немного», — отмахнулся Пятаков. «Но сейчас не до этого». «Нет-нет, вас непременно надо перевязать. Екатерина Павловна, очень прошу вас помочь». Девушка, словно очнувшись, бросила на пол пистолет, который крепко сжимала в руке, и принялась помогать остальным стягивать с раненого шинель. Высокий усатый драгун вынул из своей сумки туго скрученную узкую скатку перевязочного полотна и положил ее на водворенный на место столик. Пятакова усадили на простреленный в нескольких местах жалобно поскрипывающий табурет. «Я вас там у входа в подвал сразу увидел», — начал рассказывать он. «И знак вам пытался подать, да только вы меня и не заметили. Как только дошел за келлером к месту погрузки, сразу понял, что тут пахнет контрабандой и что мы совсем не там искали. По моему околоточному опыту, контрабандисты — люди с холодной головой. Там не до оперы сведения с ума молоденьких девушек. Там другая публика. А тут Екатерина Павловна изволили пожаловать во всей красе, и вы следом, и стало уже поздно отступать. Я и прикинул, что переделка может приключиться куда опаснее». «Где вы взяли подмогу?» — перебил ординарца Азаревич. «Как вы вообще поняли, где нас следует искать?» «Слушайте дальше. Вот Екатерину Павловну уволокли вниз. Вы ринулись вслед за ней, а я снаружи остался. Мужики эти опять начали грузить. Таскают, значит, и вдруг гляжу, из рук у грузчиков выпадает очередная туша. Обрубки ног у нее растопыриваются в стороны, а на брюхе прореха расползается. А оттуда наружу два жестяных картуза. Ну, думаю, дела. А с одного соскакивает крышка, и под ней маленькие полотняные мешочки. Верите, я подобные 100 раз своими глазами видел. Наверняка опий. Значит, дело совсем худо, и вас обоих немедленно нужно выручать». Выбрался оттуда и опрометью в город за драгунским патрулем. Одного человека послал за подкреплением и бегом обратно к вам. Накрыли там всех, а вас-то внутри и нет. Стали выпытывать что да как, где еще есть выходы на поверхность, ну, один там и проговорился про дальний лаз. Выдвинулись мы в эту сторону, да тут и слышим выстрелы». Азаревич с чувством обнял Пятакова, а потом развернулся и поспешил в сени. Екатерина Павловна последовала за ним. Через раскрытую настежь дверь, подходы к которой уже успели расчистить расторопные соратники их спасителя, Воролов с девушкой вышли на улицу. Во дворе деловито сновали драгуны. Они собирали брошенное оружие и укладывали в аккуратный ряд трупы бандитов. Вторым рядом, под прицелом направленных на них карабинов, лежали лицом вниз вполне живые контрабандисты, замызганные, окровавленные, со связанными за спиной руками. Азаревич полез в карман, удивленно хмыкнул, достал бригет, раскрыл его и посмотрел на циферблат. «Ты смотри, с головы до ног обыскали, а часы не вытащили. Так, 7:30». Славина посмотрела на Воролова. «Куда же вы сейчас, Петр Александрович?» Азаревич щелкнул крышкой часов, спрятал их обратно, потом повернулся к девушке и крепко сжал дрожащую кисть ее руки. «Разве вы не поняли? У меня, Екатерина Павловна, сегодня премьера».